Марья Николаевна, несмотря на свое самообладание, растерялась и смутилась. Она видела, что она своей бестактностью не только не отстранила опасности от сестры, но даже потеряла возможность на некоторое время вернуть сестру в свой дом. Она уехала раздосадованная, с твердой решимостью так или иначе поправить дело. Ее, эту строгую и суровую барыню, пугала теперь всего более мысль о том, что скажет ее муж. Она его боялась, как дети боятся строгого учителя. Он читал ей наставления, сухо, внушительно, не допуская возражений, не принимая оправданий. Вчера, во время возвращения с бала, когда она рассказала ему о своих подозрениях насчет целей Муратова, он нахмурился и резко сказал ей: «Ты не должна этого допускать». Через несколько минут он прибавил: «Вообще нужно повременить с ее замужеством. Ты завтра же поедешь к матери и привезешь девочку домой. Не следовало ее вывозить на бал. Она должна быть еще девочкой, а не невестой в глазах света». Он говорил все это своим грубоватым, нетерпящим противоречий голосом. Что же скажет она ему теперь? Как он раскричится? Как рассердится? Да, она сознавала сама, что она боится мужа, как школьница, и ей было тяжело. Генеральша, между тем, прошла уже в комнату Юлии Николаевны. «Мама, ты одна?» – спросила Юлия Николаевна, лежа на маленьком диванчике и крепко зажмурив глаза, как ребенок, воображающий, что его не увидят, если он закроет глаза. «Одна», – недовольным тоном сказала генеральша. «Мама, ты на что-то сердишься?» – вскочила с места Юлия Николаевна, услышавшая в голосе матери раздражение. «Ну да, из-за тебя пришлось вынести целую бурю», – ответила старуха Сухарева, представлявшая себе бурю именно в таком виде, в каком произошла ее ничтожная размолвка с дочерью. «И ты очень бушевала? Не подходи ко мне! Я тебя отвергаю! Неблагодарная дочь!» С трагическим пафосом проговорила Юлия Николаевна и, заливаясь задушевным звонким смехом, обвела мать обеими руками и завертела ее по комнате. «Отстань, отстань, гадкая девчонка!» – уже хохотала генеральша, отталкивая дочь. «Ради бога, только в шею не целую, знаешь, что я этого боюсь!» Но Юлия Николаевна целовала мать и в щеки, и в шею, и в то же время закидывала ее вопросами. «Надолго оставили? В театр завтра поедем? А как же сегодня никого не будет? Мама, голубчик, у нас еще кто-то был, кроме Маруси? Мама, ты чего так хитро улыбаешься?» «А то, что поедем кататься», — ответила старуха. «А мигрень?» — спросила, смеясь, дочь. «Это помогает от мигрени», — серьезно ответила старуха. «Я, мама, совсем упаду в коляске, если встречу Марусю или ее мужа». «Ах, перестань, никого из них мы не встретим. Они лошадей берегут».